«Мы предпримем практические военные меры, чтобы серьезно предупредить США», заявил 9 августа командующий стратегическими войсками Корейской народной армии генераль армии Ким Дак Кём. Ниже следует полный текст его заявления. Руководство стратегических войск Корейской народной армии, как уже заявлено, серьезно рассматривает вариант обстрела окрестностей острова Гуам, согласно которому будут одновременно запущены 4 стратегические баллистические ракеты средней и дальней дистанции типа «Хасун-12». Это нацелено на то, чтобы подавить ведущие военные базы на острове Гуам и серьезно предупредить Соединенные Штаты Америки. Наш представитель вчера в своем заявлении уже предупредил Соединенные Штаты Америки, что им не следует до предела ужесточить санкции и военную угрозу против нашей республики. Однако главнокомандующий вооруженными силами США, который играл в гольф в то время, даже не разбираясь в том, как развивается ситуация, снова позволил себе распространить такие дурные слова, как «огонь и гнев». Это еще сильнее действует на нервы наших ракетчиков «Хуасон», которые и без того испытывают сильное возмущение. Возникает вопрос, значит, до сих пор не перевели еще точно наши заявления на английском языке? Тот, кто лишен разума и ведет себя сумасбродно, не может стать нашим собеседником, к нему надо общаться с позиции абсолютной силы. Таков вывод ракетчиков наших стратегических войск. Предстоящие наши военные действия послужат эффективным методом сдерживания сумасбродства Америки, который наблюдается на Корейском полуострове и его окрестностях. Ракетчики «Хуасон» наших стратегических войск полны пламенной решимостью через предстоящий обстрел американской военной агрессивной базы, без остатка показать всему миру ужасную мощь стратегических войск Корейской народной армии, превратившихся в надежные ядерные вооруженные силы Трудовой партии Кореи, в сильнейший вид ударных вооруженных сил на этой земле. Руководство стратегических войск Корейской народной армии рассматривает и вариант по приданию гласности данного исторического запуска ракет, являющегося мерами практического действия относительно американских агрессивных военных баз. Цель этих необыкновенных мер заключается в том, чтобы еще раз внушить нашему народу твердую веру в победу и мужество, а США дать понять точно свое жалкое положение. Названные наши ракеты пролетят 3356,7 километров за 1,065 секунд через воздух над префектурами Симане, Хиросима и Готи и упадут в водное пространство в 30-40 километрах от острова Гуам. Данный вариант будет окончательно подтвержден до середины августа и донесен главнокомандующему ядерными вооруженными силами нашей республики. А стратегические войска будут ждать его приказа в полной готовности. Мы зорко следим за риторикой Соединенных Штатов Америки.